Глава 22. Город встретил типичной окраиной, характерной для абсолютно любых городов, и больших, и маленьких. Спальный район, многоэтажки, шумные улицы, зеленые скверы. Словно 4 часа на дорогу были потрачены зря, откуда стартовали, туда и вернулись. Алик не поехал прямиком к дому, немного прокатил по городу. Даже показал здание своей бывшей школы, не первой, а второй, с углубленным изучением иностранных языков. И мимо университета тоже проехали, и мимо местного Кремля, и стоящего напротив всем известного памятника. «Может, для начала где-нибудь похаваем?» — предложил Пожарский. «А то я проголодался». «Давай», — не раздумывая согласилась Света. «Поесть и правда давно уже хотелось, а готовить после долгого пути...» «Не очень. Вот здесь вроде ничего кормят». Алик кивнул в сторону нарисовавшейся впереди вывески, подкатил к краю тротуара. А Света и тут не стала возражать. Все-таки это его родной город. Он тут лучше ориентировался и разбирался. Они зашли внутрь, устроились за столом. Ну и дальше все своим чередом. Изучили меню, выбрали, продиктовали заказ официанту. Как только тот отошел, Алик достал из кармана телефон. Какое-то время чиркал пальцем по экрану, потом поднес к уху, чуть наморщил лоб, вслушиваясь в гудки, и вдруг резко вскинул брови и произнес: «Ники, привет!» «Ники?» — повторила Света про себя. «Опять у него какая-то странная форма обращения. Почему он вечно переиначивал чужие имена на свой лад? Даже тут пытался выделиться и отгородиться. Или правильнее выделаться. Но он ведь реально не такой, как все. Точнее, почти все люди не такие, как все. И не нужно стесняться своей особенности, своей индивидуальности. Алик никогда и не стеснялся. И многих остальных легко наделял чем-то выдающимся, хотя зачастую еще и неоднозначным. «Я здесь», — сообщил он собеседнику. «В смысле, в городе?» «Угу, приехал. Увидимся?» Немного помолчал, слушая, потом уточнил. «Я не про прямо сейчас. Я и сам пока до дома не доехал. В кафе сижу. Через пару часов самое то». И заключил на прощание: «Хорошо, подъезжай туда. Жду». Закончив разговор, положил мобильник на стол. Оглянулся по сторонам, видимо, высматривая официанта. Потом остановил взгляд на Свете. «Это кто был?» Спросила она. «Ну да». Чисто из праздного любопытства. А он, конечно, мог и не отвечать, если это секрет. Но Алекс сказал: «Ники». И все. Просто повторил имя. Но с такой многозначительностью, словно оно являлось каким-то особым званием, особой взаимосвязью, вмещало всю нужную информацию и говорило само за себя. Правда, понятнее стало только одно. Этот человек для Алика действительно являлся кем-то важным. Но кем? «Знакомая девушка?» — попыталась угадать Света. Пожарский напряженно свел брови. «Де...» — повторила озадаченно. Но даже не договорил до конца. Остановился на полусловии и заржал. «Но девушкой его еще точно никто не называл». «Его? Ага. Ну, хоть что-то. Есть от чего оттолкнуться. Брат? Вряд ли». Судя по рассказам, Алик не знал никаких родственников, кроме прабабушки и матери. «Он твой друг?» Алик поставил локоть на стол, упер подбородок в ладонь, став немного ближе, прищурился. «А чего это ты так заинтересовалась? Имеешь какие-то планы?» «Какие, например?» Света критично хмыкнула. «Я о его существовании только что узнала». Но Алик отвечать на вопрос не стал, заявил, заставив задуматься. «Потерпи, скоро сама увидишь». Ей послышалось, или на самом деле что-то такое закралось в интонации? То ли скрытая ревность, то ли легкая неприязнь. Только однозначно стало еще любопытней. Какой такой Ники? Но все-таки она сдержалась. Как и просили, дотерпела до этого, сама увидишь. К тому времени они уже давно находились в квартире Пожарских. Света успела ополоснуться под душем, переодеться, немного разобрать вещи. Она прекрасно слышала, когда пришел гость, но не стала выходить из комнаты. Это ведь не к ней. Но буквально через пару минут даже сквозь закрытую дверь пробился громкий окрик. «Светик, иди сюда! «Светик!» А стоило ей показаться в прихожей, сразу прозвучало. «Ты же мечтала посмотреть на Ники?» Алик указал рукой настоящего рядом с ним парня. Разрешил благосклонно. «Ну так, пожалуйста, смотри». «Господи, ну вот что он вечно несет?» Конечно, Света смутилась, особенно встретившись со взглядом внимательных темных глаз. Хорошо еще в тех отразилось не удивление и не насмешка, а сочувствующее понимание. Видимо, гость прекрасно знал, с кем они имели дело, и не спешил с выводами. «Никита», — представился он. «Света», — откликнулась она. «Мой персональный менеджер», — добавил Алик. И опять с такими нотками и с такой улыбочкой, из-за которых предположить можно что угодно. Кто-то другой наверняка и правда сразу подумал бы о самом неприличном. Но Никита и тут не проявил излишнего любопытства. Вместе с Аликом они выглядели как две противоположности, как внешне, так и по сути. Один – поверхностный, легкомысленный, работающий на публику обаятельный шалопай. Второй – серьезный, самодостаточный, сдержанный. Один – яркий блондин с тонкими, типично европейскими чертами. Второй – смуглый брюнет, в облике которого явно сквозило что-то восточное. Высокие острые скулы. Неширокий разрез глубоко посаженных глаз, жесткие рельефные линии. Скорее всего, и в характере у него имелось что-то жесткое и несгибаемо надежное. «А ты чего в таком официальном виде?» — критично поинтересовался Пожарский у Никиты, прихватив кончиками пальцев отворот его пиджака. «Так я же прямо из офиса!» — оправдался тот невозмутимо. И на самом деле выглядел он не настолько уж официально. Никакого галстука. Под пиджаком не рубашка, а обычная белая футболка. Ему, кстати, очень шло. «А-а-а, ну ясно», — выдал Алик, разложил уверенно. «Тогда сначала можно к тебе смотаться. Переоденешься, машину оставишь, а потом...» Он сделал короткую паузу, чуть прищурился, качнув головой, предложил с особенной многозначительной интонацией посвященного и в то же время чуть вопросительно. «Давай как раньше». Но Никита негромко хмыкнул и ответил, даже не задумавшись. «Как раньше не получится. У меня девушка есть». «Да и подумаешь», — отмахнулся Алик, вывел пренебрежительно. «Не одна, так другая», — добавил загадочное. «Была бы Лизбет, я бы еще понял. А остальные фигня». Собеседник улыбнулся глазами и уголками рта. «А если она?» Несколько секунд Пожарский просто недоуменно и недоверчиво пялился на него. Затем выдохнул. «В смысле? Лизбет? Вы что? Вы опять? Когда хоть?» Но не дождался ответа. Видимо, рассчитывая, что позже сможет расспросить, или вообще не особо в нем нуждаясь, распорядился. «Тогда бери ее с собой, а я вон Светика прихвачу, и посидим где-нибудь тогда уж по-культурному, как порядочные, даже не сомневаясь, что все так и выйдет». Но в ответ прозвучало: «Тоже вряд ли получится. Она себя неважно чувствует». Алекс сосредоточенно поморщился. «Болеет?» И в очередной раз не угадал. «Нет». И опять поразился, услышав: «Беременная». А потом Никита еще и сообщил. Не торжественно, не напыщенно, а как о чем-то естественном, давно решенном и абсолютно логичном. «У нас свадьба через неделю». «Ну, то есть распишемся без особых церемоний». Пожарский уже даже не пытался что-то говорить, а он продолжил. «Так что я сейчас домой, хорошо? И без того на работе задержался, а меня ждут». Но под конец все-таки предложил. «Давай на завтра перенесем», — дополнил, едва заметно усмехнувшись. «И никак раньше». Алик согласился. А что ему оставалось делать? Хотя и не стал скрывать недовольство. Даже скривившись, буркнул, наблюдая, как закрывалась за спиной приятеля дверь. «Подкаблучник». Но тут же развернулся к Свете и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Спросил, приподняв брови. «Ну и как он тебе?» И опять ей послышались во вроде бы беспечных насмешливых интонациях затаенные нотки то ли ревности, то ли предвзятости, придававшие необычный смысл обычному вопросу. Правда, и придумать их она тоже вполне могла. «Нормально», произнесла Света, сдержанно и невозмутимо. Пожала плечами. «Очень приятный». Алик нахмурился с нарочитой театральностью. которая тоже выглядела слегка подозрительно. «Что, приятнее меня?» «Не знаю», — четко почти по слогам проговорила Света. «Я не сравнивала. И вообще вы слишком разные», — напомнила со значением. «К тому же он занят, женится через неделю». Пожарский критично скривил губы, покивал, сложив на груди руки, сочувственно вывел. «Так и знал, что Лизбет Ники добьет. А если еще и девочку родит? Капец, Ники! Они же из него веревки вить будут. Так и проживет всю оставшуюся жизнь счастливым идиотом». Света заглянула ему в лицо. Поинтересовалась якобы иронично. «Завидуешь?» А он в ответ выдохнул негодующе. «Я?» Но почему-то не стал ни возражать, ни извить, ни доказывать обратное, а взял и просто сменил тему. Воскликнул воодушевленно. «Слушай, Светик, ну раз с Ники сегодня обломилась, пойдем с тобой? Погуляем, фоточки сделаешь», — продекламировал патетично, словно зачитывая новость. «Звезда посетил свою малую родину», — заметил деловито. «Мальдивами, Таиландом сейчас никого не удивишь, а тут очень даже патриотично». «Ага, и где обещанное, не стану тебя донимать. Ты даже не заметишь, что там еще кто-то есть». Алик так и продолжал ее дергать по каждому новому поводу. Он сам-то вообще способен побыть в одиночестве, тем более зная, что рядом кто-то есть. Хотя Свете тоже не хотелось сейчас сидеть в квартире или гулять по незнакомому вечернему городу одной, поэтому она не возразила. Садиться за руль и ехать куда-то далеко Алик не планировал. Света могла только догадываться, что представляла из себя их с Никитой, как раньше. Но явно же в нем содержалось мало правильного и приличного, и абсолютно трезвого в том числе. Даже в ее компании он вряд ли собирался ограничиться только культурным променадом. Так и вышло. Какое-то время они действительно бродили по окрестностям, точнее, по местам былой славы, а потом вряд ли случайно оказались перед баром. «Зайдем посидим?» Света и тут не возразила. «А почему бы и нет?» Помещение оказалось достаточно просторным. Длинная барная стойка начиналась почти от входа и тянулась вдоль одной из стен, а возле остальных расположились небольшие столики на двоих, на четверых, освобождая середину зала, которую занимал невысокий вытянутый подиум. Посетителей скопилось уже прилично, но и свободных мест хватало. Они устроились на высоких стульях рядом со стойкой. «Мы с Ники когда-то тут зависали. Иногда», — доложился Алекс, любопытством оглядываясь по сторонам. «Надо же, с тех пор мало что изменилось. Он тоже твой одноклассник?» Вспомнив про Настю, Таран предположила Света, но Пожарский возразил. «Не-е-е», — пояснил подробно, подхватывая поставленный перед ним стакан. «Маман на меня носила с этим обязательным высшим, а я даже толком не знал, куда податься. Мне же в целом пофигу было. Я и пошел с ним за компанию. В универ на экономический. Только он на бюджет, а я платно. Но познакомились мы, когда еще в 11-м учились». Потом ухмыльнулся и выложил беззаботно. «Меня бить собирались, а он влез. Даже особо не разбираясь. Просто влез. Я у него спрашивал, почему. Он же ничего не знал. А вдруг я урод последний и за дело? А он сказал, что даже с последним уродом так нельзя. Четверо на одного. И что вот теперь он все выяснит. И если решит, что надо, сам мне морду набьет». «И что, набил?» — спросила Света. Если судить чисто по внешности, драться Никита наверняка мог. А то, что Алекс способен вывести кого угодно и заслужить, тоже вне всяких сомнений. Но он опять возразил. «Тогда? Не. И все-таки, похоже, она почти угадала. Потом? Потом было раз», — без капли смущения признался Алик. «Правда, тоже не совсем набил. Попытался. Типа начал. Только я реально в драках не очень. Не мое. Да и согласись». Он, задрав подбородок, медленно повернул лицо туда-сюда. Взмахнул рукой. «Жалко же такую натуру портить. А тех, кто слабее, Ники не бьет. Даже если его очень разозлить. Принципиальный. Он...» Договорить Алик не смог, потому что как раз в этот момент между их стульями проскользнула какая-то девчонка. Навалилась на стойку, развернулась к Пожарскому, Показательно улыбнулась и, склонив голову к плечу с игривым нахальным вызовом, поинтересовалась, кивнув на стакан. «А меня коктейлем угостишь?»